Заключение. Возьмите фотографию вашего подростка, сделанную, когда он только родился. Там, где он совсем крошечка у вас на руках. Вспомните это ощущение, когда вы держите его, и он представляет для вас огромную ценность. Хотя он еще ничего не умеет. Он плачет, мешает, забирает у вас кучу времени. Но вы держите его и понимаете, что это самое ценное, что есть в вашей жизни. За это вы готовы отдать все. И ему не нужно ничего для вас делать, особым образом себя вести. Вы просто любите его, смотрите, умиляетесь и понимаете, что он достоин самой лучшей и счастливой жизни. Мне бы хотелось, чтобы вы не забывали это ощущение, когда ваши подростки растут. От того, что они стали большего размера, их ценность не уменьшилась. От того, что они иногда грубят и приносят не те оценки, они не стали менее ценными для вас. Но порой в суете дней мы это забываем. Я очень надеюсь, что это ощущение ценности вы не променяете ни на что. Даже если он когда-то закурит, выберет не ту профессию, у него будут другие ценности, вы будете любить его не меньше. Самое главное, что подросток должен знать. В любой ситуации, что бы ни случилось, и что бы он ни сделал, он может прийти домой, где его ждут и любят, независимо ни от чего. Как того новорожденного малыша, которого вы держали на руках, и ему не нужно было вам ничего доказывать. Родителям, которые теряют надежду. Будучи подростком, я уходила из дома несколько раз, однажды на целую неделю. Тогда не было мобильников, соцсетей и всяких там часов с GPS, если что. Я воровала деньги у родителей. Прогуливала школу. Проколола себе уши в нескольких местах и пупок. Врала, грубила, курила и даже пыталась покончить с собой. Единственное, я не употребляла наркотики и не сделала тату. Но в остальном я была без преувеличения ужасным подростком. И даже не представляю, что моим родителям пришлось пережить. У меня была хорошая семья, в которой не происходило ничего страшного. Меня любили и пытались понять. До 11 лет я оставалась отличницей и гордостью родителей, а потом как будто перемкнула. Сейчас я даже не помню, почему я вела себя настолько ужасно. Лет в 17-18 меня перемкнуло обратно. Я сама поступила в один из лучших российских вузов, работала, оплачивала себе учебу и потихоньку снова становилась гордостью родителей. Поверьте, мне не просто это говорить. До недавних пор я глубоко стыдилась того периода своей жизни, не могла простить себя за это. В этой аудиокниге я рассказала все самым честным образом. Почему я решила сделать такой каминг-аут? Потому что мне часто пишут родители подростков. Они переживают, что их дети плохо учатся, ленятся, грубят. Им кажется, что еще чуть-чуть, и жизнь их детей пойдет под откос. Оставят на второй год, выгонят из школы, пойдет на панель, станет игроманом. Мозг родителя подростка рисует эти и многие другие страшилки. Дорогие, не ставьте крест на своих детях так рано. Посмотрите на меня сейчас. Я получила красный диплом, потом еще несколько. Я работала с 16 лет и в 23 уже стала руководителем, стажируясь в Швейцарии и Германии. Я проводила исследования подростков по всей России и миру. Я автор популярного блога и 3 книг-бестселлеров. Я основатель школы адекватных родителей, награжденная Министерством образования за вклад в родительское просвещение. Я телеведущая на федеральных каналах. Я не залетела в 15 лет, а вышла замуж по большой любви в 24, а потом и повенчалась с любимым человеком. Я мама 3 детей и все от 1 мужа. Я не курю, не пью, слежу за своим здоровьем. Я зарабатываю, путешествую по всему миру, помогаю другим. И я была ужасным подростком. Надеюсь, вам полегчало. С любовью, ваша Вика Дмитриева.